Кира ответила медленно, но очень четко. «Я старшая жена нашего господина и мать наследника трона. Идите к себе, Али. Вы, наверное, устали и не можете отделаться от испуга». Униженный толстяк тут же убрался. Потом вперед вышел слуга. «Госпожа, когда начались толчки, я видел, как Шем бросился в конюшню, чтобы выпустить лошадей. Я не знаю, что с ним потом случилось». «Зато я знаю», — вмешался другой. «Ему удалось выпустить лошадей, но впереди образовалась огромная трещина. Он упал, и ничего нельзя было сделать». Потом заговорила рабыня. «Латиф погибла, госпожа. Ей на голову упала лампа. Она лежит в коридоре неподалеку от гарема». Кира быстро успокоила испуганную прислугу и отослала на поиски Латиф. Девушка не погибла, ее просто ударила по голове. Сарина собрала садовников и занялась своим любимым делом. Высокий забор, окружавший замок, был полностью разрушен. Кое-где в земле еще виднелись трещины, все посевы погибли. К счастью, здания сохранились, не считая двух амбаров. Погиб только Шем. Все домашние животные и лошади принца пережили трагедию. Все эти новости Кира и госпожа Рефет узнали от евнуха Амбера. Кира посмотрела на негра, который очень сильно напоминал Хаджибея и был его протеже. «Где ты был во время землетрясения, Амбер?» «Собрал домашних слуг и отвел их в безопасное место». «Ты предан хозяину, Амбер?» «Всей душой, госпожа». «Думаю, нам скоро понадобится новый главный евнух». На черном лице появилась улыбка. «Хотя будет печально расстаться с нашим старым добрым Али». «Слушаю и повинуюсь, госпожа». «Это должна быть естественная смерть, Амбер». «Может, добавить чуть-чуть больше мака?» — предложила госпожа Рефет. Все трое понимающе улыбнулись, и Амбер вышел из комнаты. «Али — небольшая потеря», — заметила Кира. «Он лучший шпион Бесмы», — ответила госпожа Рефет. «Хотела бы я посмотреть на ее лицо, когда она узнает о такой тяжкой утрате». «Мне кажется», — прошептала Кира, — «что близится время славы Селима. Мы должны окружить себя преданными людьми. Слишком много лет наемники Весмы шпионили за нами». Госпожа Рефет взяла Киру за руку. «Я благословляю тот день, когда ты появилась у нас. Ты стала настоящей турчанкой и опорой Селиму. Преданность и жажда власти отличают не только турок, а и шотландцев тоже. Что же касается того, что я стала настоящей турчанкой, то ничего удивительного в этом нет. Большую половину жизни я прожила здесь. Прошло 17 лет. Можно задать один вопрос?» «Конечно», — сказала Кира. «Неужели вы никогда не боялись? Ты, Фирузи и Зулейка вели себя абсолютно спокойно в гареме султана. Зулейка — дочь Востока, а вы же с Фирузи христианки? В моей жизни все так быстро поменялось. На аукционе в Канди было страшно. Меня раздели догола, поставили на подиум. Мне казалось, что этот стыд никогда не кончится. Хаджибей купил меня, завернул в свой плащ и отвез домой. Там меня одели и познакомили с двумя девушками. В ту ночь мы поклялись, что не изменим друг другу, какие бы препятствия не уготовила для нас судьба. Коль нам суждено было стать рабынями, мы решили, что обязаны получить власть. А потом времени для страха не было. Перед нами открылся новый мир. Глупая женщина, наверное, плакала бы и молила о смерти. Мы же выбрали жизнь и то, что она может принести нам. Она слишком коротка. таких женщин, как ты, мало. Моему племяннику очень повезло. На следующее утро Сулейман явился к матери, когда она завтракала. «Мы с Мухаммедом едем в Константинополь, чтобы разыскать отца», — заявил он. «Ни в коем случае», — спокойно ответила Кира. «Но это нужно. Отец мог погибнуть. А если его ранило, кто позаботится о принце? Неужели ты думаешь, что Бесма не воспользовалась землетрясением и не попыталась уничтожить нашего отца?» «Сулейман, твой дедушка позаботится о безопасности отца. Кроме того, султан живет в старом дворце, а гарем в новом», — Кира говорила по-английски, чтобы слуги не поняли. «Кроме того, сынок, отец уже, наверное, едет домой». Мальчик гордо возразил. «Мне уже почти 15. Я мужчина, и в отсутствии отца являюсь главой дома. Он всегда так говорил, поэтому я решил взять Мухаммеда и поехать в Константинополь за отцом». Две пары глаз встретились. Взгляды были не из приятных. «Нечего играть со мной в великого турка», — сказала Кира. «Ты всегда будешь моим сыном. Неужели ты думаешь, что дедушка и отец простят меня, если что-нибудь случится с тобой? Ты наследник. Где твои мозги? Ты хочешь оставить детей и женщин без защиты?» «Солдаты защитят вас», — упрямо ответил мальчик. «А кто будет командовать ими, если возникнет необходимость? Я, что ли? Представь свою мать на лошади с саблей во главе татар. И это в то время, как ты будешь развлекаться в столице?» Мальчик посмотрел на мать, весьма женственную и молодую, с распущенными рыжими волосами, и невольно расхохотался. «Не понимаю, что здесь смешного», — сказала она. «Мамочка, ты такая красивая, даже в гневе, и очень напоминаешь шотландцев. Я живо представил тебя в боевой амуниции на коне». Кира быстро протянула руку и схватила сына за волосы. «Ой!» — вскрикнул мальчик, стараясь высвободиться. «Ты что, не уважаешь свою мать?» — засмеялась она. «Прости меня». Кира отпустила волосы и опять заговорила серьезно. «Пора тебе многое узнать, Сулейман. Ты действительно почти мужчина, хотя мне это как-то странно. Вчера я послала записку Хаджибею в Константинополь. Его голуби летают в любую погоду. Вскоре мы получим ответ. Давай дождемся его». Сулейман сдался, потому что в душе понимал: мать права. Нельзя, чтобы чувства преобладали над разумом. В конце дня на подоконнике в комнате Киры уже сидела усталая птичка. Она принесла записку, написанную Хаджибеем на диалекте. Жены Селима выучили этот древний язык, чтобы личную переписку никто не мог понять. Селим и семья султана были в безопасности. Хотя в городе много разрушений, сотни раненых и погибших, двор султана переезжает в Адрианополь, Селим проводит отца, а потом вернется домой. Его семье не стоит покидать дворец ни под каким предлогом. Кира внимательно перечитала записку дважды и сожгла ее, потом позвала служанку и приказала собрать семью. Рассказав о послании Хаджибея, Кира послала за главным евнухом Али. Амбер сообщила о его болезни. Кира приказала как можно лучше заботиться о своем слуге. Остальные рабы внимательно слушали, еще помня о происшедшем инциденте, и удивлялись доброте старшей жены принца. На следующий день Али тихо скончался. Получив одобрение госпожи Рефеты и других жен, Кира назначила Амбера главным евнухом. Селим прислал весточку, что вернется позднее. Небольшие толчки продолжались еще полтора месяца, и в имении было много работы. Чтобы как-то скрасить одиночество, жены усердно занялись домашними делами. Кира отправила небольшие отряды татар, чтобы оценить ущерб, который землетрясение нанесло провинции.